Глава 13. Все мои попытки выстроить правильную цепочку оперативных, семейных и исторических событий последующих 11 дней обречены на провал. Мелкие эпизоды перемежаются со значительными. Истомленные зноем лондонские улицы запружены разгневанными демонстрантами с флагами, в рядах которых и моя Прю, вместе со своими друзьями-законниками левых взглядов. В воздухе гремят лозунги протеста. Надутые фигуры раскачиваются над толпой. Завывают сирены полиции и скорой помощи. К району Вестминстера не подступиться. Трафальгарскую площадь не перейти. И какова же причина этого столпотворения? Британия постелила красную ковровую дорожку для американского президента, который приехал поиздеваться над нашими с таким трудом налаженными связями с Европой и унизить премьер-министра, которая его пригласила. Утреннее 7-часовое заседание в офисе Браммела — первое в безостановочной череде совещаний по операции «Звездная пыль». Кроме незаменимого Перси Прайса, главы службы наблюдения, присутствуют сливки русского отдела и директората по оперативным вопросам. Дом отсутствует, и, что характерно, никто не интересуется причиной, поэтому я тоже помалкиваю. Грозную Мэрион из родственной службы сопровождают два солидных юриста в темных костюмах, несмотря на страшную жару. Браммел лично зачитывает последнее послание московского центра Сергею. Ему надлежит обеспечить полевую поддержку для тайной встречи между важным московским эмиссаром, пол не указан, и ценным британским коллаборационистом. Никаких подробностей. Собрание формально подтверждает мою роль в операции и одновременно ее ограничивает. Мне в этом видится рука Брина или просто паранойя зашкаливает. Как руководитель подстанции «Гавань» я несу ответственность за здоровье и действия Камертона и его кураторов. Все секретные коммуникации с московским центром проходят через меня. Но ни одно решение «Гавани» не получит хода без одобрения Гая Браммела, временного главы русского отдела. На этом официально мои обязанности резко обрываются, но как бы не так. Не такой я человек, и далекому Брину это известно лучше, чем кому бы то ни было. Да, я буду присутствовать на утомительных посиделках Сергея и его опекунши Дениз в зачуханной конспиративной квартирке рядом со станцией подземки Кэмден-таун. Да, я буду сочинять для Сергея шифрованные тексты и играть с ним в шахматы допоздна в ожидании очередной двусмыслицы в эфире восточноевропейской коммерческой радиостанции, подтверждающей с помощью условленного кодового слова, что наше последнее любовное послание в Копенгаген обрабатывается. Но вообще-то я полевой агент, а не клерк, и не соцработник. Даже будучи изгоем в гавани, именно я придумал операцию «Звездная пыль». Кто выпотрошил Сергея и почуял запах крови? Кто перебросил его в Лондон? Кто совершил паломничество к Аркадию и раздобыл исчерпывающие доказательства, что это не какие-то там обычные российские игры по перестановке стульев, а важная разведоперация, построенная вокруг потенциального или уже активного британского источника, возглавляемая московским центром и персонально царицей нелегалов? В свое время мы с Перси Прайсом не раз ходили в разведку, точно как в поговорке, и не только за прототипом русской ракеты «Земля-воздух» в Познани. Так что вряд ли кто-то на верхних этажах удивится, узнав, что спустя несколько дней после первого оперативного заседания по звездной пыли мы с Перси, скрючившись в кузове микроавтобуса прачечной, оборудованного новейшими чудесами современной наблюдательной техники, объезжаем все три района Северного Лондона, которые было предписано тщательно изучить московскому агенту Сергею. Перси окрестил их территорией Бета, а я возражать не стал. Название тренировочной игры, воссоздающей передвижение в реальных городских кварталах. Во время разъездов мы вспоминаем старые дела, агентов, коллег и сами выглядим стариками. С подачи Перси я украдкой знакомлюсь с его доблестной командой наружных наблюдателей, привилегия, которую главное управление категорически не одобряет, ведь в один прекрасный день они могут установить наблюдение и за тобой. Кульминацией нашего путешествия становится бывший храм, ожидающий сноса, на окраине территории Бета. Наше прикрытие — мемориальное собрание христианских душ. Перси удалось пригнать добрую сотню. «Поощрение моих ребят и девчат всячески приветствуется, Нат», — сообщает он со своим уютным лондонским выговором. «Они, конечно, преданы делу, но иногда работа изматывает, особенно в такую жару. Должен сказать, вид у тебя какой-то забоченный. Имей в виду, мои ребята и девчата предпочитают веселые лица. Они ж просто наблюдатели, понимаешь? Так что ничего удивительного». Из любви к Перси я пожимаю им руки и похлопываю по спине, а когда он обращается ко мне с просьбой сказать его пастве несколько ободряющих слов, я стараюсь не ударить в грязь лицом. Вечером в ближайшую пятницу слышу я свой голос, приятно вибрирующий среди стропил из смолистой сосны. Мы все надеемся стать свидетелями срежиссированной на высшем уровне тайной встречи двух особ, никогда ранее не видевших друг друга. Одна, кодовая кличка Гамма, прошедшая огонь и воду оперативница, держащая в рукаве все трюки своей профессии. Второй, кодовая кличка Дельта, человек неизвестного возраста, профессии и пола, чьи мотивы для нас, как и для вас, полная загадка. Предупреждаю я их, как обычно, не раскрывая источники информации. Но вот что я вам скажу. Если разведданные, которые мы в результате получим, что-то значат, великий британский народ будет перед вами в неоплатном долгу, даже если он никогда об этом не узнает. Гром аплодисментов, которых я совсем не ожидал, тронул меня до глубины души. Если Перси напрягал мой озабоченный вид, то упрю таких мыслей даже не возникает. Мы сидим за ранним завтраком. «Как чудесно видеть, что у тебя горят глаза перед рабочим днем», — говорит она, отложив «Гардиан». «Уж не знаю, чем ты сейчас занимаешься, но я за тебя ужасно рада. А то по возвращении в Англию, когда ты отчаянно соображал, чем тебе здесь заняться, весь погряз в мрачных мыслях. Надеюсь, у тебя там все не чересчур страшно». Ее вопрос, если я правильно понимаю, указывает на заметный прогресс в нашем постепенном взаимном сближении. Со времен московской эпопеи между нами существует негласное понимание, что даже если я нарушу правила конторы и все ей расскажу, ее принципиальное неприятие теневой власти не позволит ей порадоваться моим откровением. В свою очередь, я стараюсь, может быть, даже слишком, не совать нос в ее юридические тайны, включая титаническую битву их фирмы с большой фармой. Как это не смешно звучит, Прю, но сейчас тот редкий случай, когда совсем не страшно, отвечаю я. Мне даже кажется, что ты бы это одобрила. Все указывает на то, что скоро мы разоблачим высокопоставленного русского шпиона. Я не просто подминаю конторские правила, а уже, можно сказать, их растаптываю. И вы сделаете все, чтобы он или она предстали перед судом. Открытым судом, я надеюсь. Это будет зависеть от властей придержащих, осторожно отвечаю я. Последнее, что хотел бы контора, это чтобы раскрытый ею вражеский агент предстал перед органом правосудия. И ты сыграл ключевую роль? В выведении его или ее на чистую воду? Если честно, пожалуй, да. Слетал в Прагу и обсудил все это с чешским связняком? Ну, скажем так, в этой истории присутствует чешский элемент. Что ж, ты большой молодец, Нат, и я тобой горжусь, объявляет она после долгих лет мучительного воздержания. Ну и, кстати, похоже, они загнали большую фарму в угол. А вчера вечером звонила Стеф и была очень мила. Ясное солнечное утро. Все складывается лучше некуда. Операция «Звездная пыль» набирает обороты. В последнем послании из московского центра Сергею предписывается быть в пивной неподалеку от Лестер-сквер в 11 утра. Он должен занять место в северо-западном секторе и заказать себе шоколадное латте, гамбургер и салат с помидорами. Между 11:15 и 11:30, ориентируясь на эти опознавательные знаки, к нему подойдет человек, якобы старый приятель, обнимется с ним и тут же уйдет, сославшись на срочную встречу. Это объятие обогатит Сергея на один незагрязненный мобильник, московское определение, содержащий, помимо новой сим-карты, микропленку с дальнейшими инструкциями. Стойко справившись с уже знакомой нам толпой и жарой, которые осложняют Перси Прайсу освещение предстоящей встречи, Сергей занимает столик, заказывает все предписанное и к радости своей видит приближающегося к нему с распростертыми руками не кого-нибудь, а жизнерадостного и вечно юного Феликса Иванова, который под этой кодовой кличкой учился с ним в одном классе в школе для спящих агентов. Скрытая передача мобильника проходит гладко, однако ситуация неожиданно приобретает социальный размах. Иванов тоже удивлен и обрадован встречей со старым другом, да еще в отличной форме. И вместо того, чтобы объявить о срочной встрече, он присаживается за столик, и два спящих агента начинают чесать языками, что привело бы их инструкторов в ужас. Несмотря на шум в зале, команде Перси без труда удается их расслышать и даже заснять все на камеру. Наконец, Тадзио, как его наугад окрестил компьютер русского отдела, уходит. Перси отправляет своих людей проводить его до дома, в данном случае до студенческого общежития в районе Голдерс-Грин. В отличие от литературного тёзки, этот Тадзио — крепыш и весельчак, такой русский медвежонок, в свое время обожаемый студентами, особенно студентками. Тадзио — юный герой новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции». Наши проверяльщики вскоре выясняют, что Иванов уже больше не Иванов и даже не русский. По окончании школы для спящих агентов он превратился в поляка по фамилии Стрельски, приехавшего в страну по студенческой визе, и изучает технологии в лондонской школе экономики. В анкете он указал, что знает русский, английский и в совершенстве немецкий, учился в университетах Бонна и Цюриха, и он не Феликс, а Михаил, в честь Архангела, защитник человечества. Для русского отдела он особенно интересен, так как принадлежит к новой волне шпионов, далеко ушедших от старых гэбистов с их допотопными методами работы. Они болтают на западных языках не хуже, чем на родном, и точно копируют наши манеры вплоть до мелочей. В запущенной конспиративной квартире в Кэмден-тауне на продавленном диване устроились рядышком Сергей и Дениз. Сидя в единственном кресле, я вскрываю мобильник Тадзио, который наша техническая служба временно отключила. Вытаскиваю микропленку и помещаю под фотоувеличитель. С помощью одноразового блокнота мы дешифруем последние московские инструкции. Они на русском языке. По обыкновению я прошу Сергея перевести для меня текст на английский. Сейчас мне не до риска. Не дай бог узнает, что я с первого дня водил его за нос. Инструкции, как всегда, точны, или, как выразился бы Аркадий, слишком совершенны. Сергей вывесит постер «Нет ядерным бомбам» в левом верхнем углу раздвижного окна своей квартиры на первом этаже и подтвердит в ответном письме, что она видна прохожим справа и слева, а также уточнит, с какого расстояния. Поскольку таких постеров в известных протестных магазинчиках сейчас нет, в наши дни предпочтение отдается лозунгу «Долой бурение», служба подделки документов выполнит наш заказ. А еще Сергей приобретет декоративного стаффордширского терьера размером от 12 до 18 дюймов из викторианского фарфора. На eBay этого добра навалом. Не поглядывали мы с Прю в сторону Панамы в эти счастливые, сумбурные, солнечные дни? Разумеется, поглядывали. Несколько раз замечательно поболтали ночью по скайпу то с одной Стеф, пока Джуно рыскал в поисках летучих мышей, то с ними обоими. Даже когда на тебя падает звездная пыль, реальная жизнь, каково ее настойчиво называет Прю, продолжается. По словам Стеф, обезьяны начинают визжать и бить себя в грудь с 2 часов ночи, отчего просыпается весь лагерь. а огромные летучие мыши, определив маршрут, выключают свои радары. Вот почему их так легко поймать в сети, растянутые между пальмами. Но когда ты извлекаешь их из сети, чтобы пометить, следует быть предельно осторожным, мама. Они кусаются и могут тебя заразить бешенством, поэтому ты должен надевать эти дурацкие толстые перчатки, как работник канализации. А их детеныши не менее опасны. Стеф снова превратилась в ребенка, с облегчением заключаем мы с Прю. А Джуно, как нам хотелось бы верить, приличный и искренний молодой человек, любящий нашу дочь. Остановись, мгновенье. Но все в жизни имеет свои последствия. Как-то вечером, сдается мне, за 8 дней до начала операции «Звездная пыль», зазвонил наш домашний телефон. Прю взяла трубку. В Лондон с бухты-барахты прилетели родители Джуно. Они остановились в отеле, принадлежащем подруге матери Джуно, в районе Блумсбери, и купили билеты на Уимблдон и на однодневные международные соревнования по крикету между Англией и Индией на стадионе Лордс. Они почтут за честь познакомиться с родителями будущей невестки в любое удобное время для вас и для торгового советника. Приудавится от смеха, пытаясь поделиться этой новостью со мной по мобильному. Она-то давится, а я в эту минуту сижу вместе с Перси Прайсом в микроавтобусе, откуда мы ведем скрытое наблюдение за территорией Бета, и Перси объясняет мне, где он собирается расставить свои посты. Тем не менее, еще через 2 дня, и за 6 до начала операции, я, каким-то чудом исхитрившись выкроить время, стою в отличном костюме перед газовым камином в нашей гостиной в образе торгового советника и обсуждаю с будущими сватами, как Британия будет вести торговые отношения с Индостаном после Брекзита и как затейливо играл индийский боулер Кулдип Ядав, а стоящая рядом Прю, умеющая при необходимости держать лицо, как любой хороший адвокат, с трудом сдерживает хихиканье, прикрыв рот ладонью. А что касается наших бадминтонных схваток с Эдом в эти напряженные дни, то, пожалуй, никогда еще они не были такими насыщенными, а мы оба в такой отличной форме. Перед 3 последними матчами я специально тренировался в зале и в парке, отчаянно надеясь сдержать на корте напор вышедшего на новый уровень Эда. Но наступил день, когда борьба впервые потеряла смысл. Особенно памятной датой для нас обоих стало 16 июля. Схватка, как всегда, была горячей. Я снова проиграл, но ничего, уже привык. И вот, с полотенцами на шее, мы идем за наш штамм-тиш, предвидя понедельничный гомон и звон стаканов в относительно пустом помещении. Вместо этого нас встречает напряженная тишина и ёрзающие зады. В баре полдюжины китайцев, членов клуба, уставились в телеэкран, где обычно показывают спортивные передачи из самых разных точек. Но сегодня вместо американского футбола или исландского хоккея с шайбой нам показывают Дональда Трампа и Владимира Путина. 2 лидера дают пресс-конференцию после встречи в Хельсинки. Они стоят плечом к плечу, а за их спинами видны национальные флаги. Трамп вещает словно по приказу, опровергает сведения собственных разведслужб, нарывших неудобный факт вмешательства России в американскую предвыборную президентскую кампанию 2016 года. Путин сопровождает его слова улыбкой гордого тюремщика. «Мы с Эдом практически на ощупь пробираемся за свой столик. Комментатор напоминает нам, если мы вдруг забыли, что вчера Трамп объявил Европу своим врагом и до кучи облил помоями НАТО». «Куда зарулили мои мысли?» — как выразилась бы Прю. «Одна половина с моим бывшим агентом Аркадием. Я вспоминаю его описание Трампа как путинского говночиста. Делает для Володи все, что тот сам не может сделать». А другая половина — с Брином Джорданом, который сейчас в Вашингтоне вместе с американскими коллегами не верит своим глазам, наблюдая немыслимый акт предательства со стороны президента. О чем думает Эд? Он окаменел. Ушел в себя глубоко и далеко, как никогда на моей памяти. Челюсть отвисла, он облизывает губы и безотчетно вытирает их тыльной стороной ладони. И даже когда бармен, старина Фред, у которого свои представления о приличиях, переключает канал на велосипедисток, гоняющих по кругу, Эд не в состоянии оторваться от экрана. «Мы это уже видели», — наконец произносит он в изумлении от собственного открытия. «39-й год. Молотов и Риббентроп делят мир». «Для меня это уже перебор. Возможно, Трамп худший изо всех американских президентов», — сказал я ему, «но он не Гитлер. Как бы ему этого ни хотелось. И найдется немало достойных американцев, которые откажутся проглотить его ложь». Сначала мне показалось, что он пропустил мои слова мимо ушей. «Ага», — после паузы согласился он со мной, отрешенным голосом человека, приходящего в себя после анестезии. «В Германии тоже было немало достойных немцев, и они совершили дохренище добрых дел».